Это хорошо. В ту ночь Эдвард вернулся в замок после того, как Снейп принес присягу. Однако, возвращаясь в свою комнату, он почувствовал, что кто-то следит за ним. «Я знаю, что ты здесь, так что ты вполне можешь появиться». Глава 20. Встреча. После того, как Эдвард произнес эти слова, перед ним возникла белая и иллюзорная тень. Сначала он был в форме белого шара, затем превратился в фигуру. Если быть точным, это была красивая женщина, парящая в нескольких дюймах от земли. У этой женщины были волосы до талии, и в ней чувствовался ученый, интеллектуальный или культурный вид. В результате этого она может показаться гордой. Однако ее красота с лихвой компенсировала этот недостаток. «Хелена, как ты поживаешь?» – спросил Эдвард с улыбкой на лице, показывая свою радость при виде ее. «Было бы лучше, если бы ты не бросал меня больше 5 лет», — ответила призрак Хелены Равенкла со спокойным выражением лица. «Перед тем, как уйти, я специально предупредил тебя, что это произойдет, так что ты не можете винить меня в этом. Итак, ты хочешь сказать, что с твоими способностями ты не мог просто аппарировать, чтобы увидеть меня? Ты знаете, что аппарировать непосредственно в Хогвартсе невозможно. Значит, ты не мог аппарировать в запретном лесу, а потом прокрасться ко мне, или еще лучше, просто заставить своего домашнего эльфа аппарировать тебя». Эдвард натянуто улыбнулся, услышав это, и в то же время выглядел немного смущенным. «Давай не будем говорить о прошлом. Сейчас важно то, что я вернулся, и мы можем проводить все время вместе, пока я профессор». Затем Эдвард достал свою палочку и указал на нее. «Телесное тело», — пропел Эдвард. После чего прозрачное призрачное тело Хелены медленно превратилось в плоть и кровь. От ее кожи до волос, и даже ее одежда 10 говика стала настоящей. После этого Эдвард заключил ее в объятия, затем нежно поцеловал в ее мягкие и красные губы, превратив их разговор в глубокий и страстный поцелуй. «Нет необходимости слишком зацикливаться на прошлом. Теперь, когда я здесь, мы можем наверстать упущенное время. Хаэм, тебе повезло, что я нашла тебя очень очаровательным, иначе это не было бы концом всего», ответила Хелена успокаивающим голосом и покраснела. Затем они начали целоваться, как будто были двумя любовниками, разлученными на бесчисленные годы, и все же страсть все еще остается между ними. Однако в середине сеанса поцелуев они услышали приближающиеся звуки шагов, поэтому неохотно разошлись. Эдвард мог догадаться, что это Филч проводил ночное дежурство, чтобы убедиться, что ни один студент не нарушает комендантский час, но он не был счастлив, несмотря на то, что знал, что этот смотритель на самом деле выполнял свою работу. Итак, он достал свою палочку и взмахом ее наложил на них двоих заклинание разочарования. Затем Эдвард поплыл в воздухе, все еще обнимая Елену. Затем он полетел в свою собственную профессорскую гостиную в замке. В ту ночь они с Хеленой провели чудесный вечер вместе. Эти двое выражали свои эмоции с помощью чисто физических действий. Вы могли бы подумать, что Хелена, которая была ведьмой, родившейся и жившей в 10 веке, была бы довольно сдержанной, когда дело доходит до физической близости. К сожалению, Эдвард постепенно развращал ее на протяжении многих лет. В некотором смысле она была полна большего энтузиазма, чем он. На следующий день Эдвард проснулся рано. Однако после проверки он не обнаружил, что Хелена спит рядом с ней. «Кажется, что сила заклинания телесного тела, которое я наложил на нее, иссякла рано. Хаэм, наверное, мне следует что-то сделать с продолжительностью». Однако ей не нужно было уходить, ничего мне не сказав. Это ее способ сказать, что она все еще без ума от последних 5 лет, втайне подумал Эдвардс. После этого он принял душ и пошел в большой зал, чтобы перекусить. Его первый урок начался только через несколько дней. Однако на полпути он увидел, как один из первокурсников оглядывается по сторонам. Казалось, он кого-то ждал или искал. Как только Эдвард приблизился, лицо этого человека, казалось, загорелось и бросилось к нему с большим волнением. «Мистер Лонгботтом, что я могу для вас сделать?» «Профессор, я хотел бы дать вам это». Затем он протянул Эдварду 2 пакета. «Моя бабушка послала вам первый подарок, в то время как я скопил достаточно денег для второго подарка. Это для того, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для моих родителей. Мы знаем, что этого, вероятно, недостаточно, но это лучшее, что мы можем сделать, чтобы выразить нашу благодарность». Эдвард посмотрел на 2 подарка. Один был книгой, а другой – пакетом конфет. «Спасибо, мистер Лонгботтом. Кроме того, Цена подарка не имеет значения, имеет значение только намерение, стоящее за ним. После этого Невилл еще раз поблагодарил его, прежде чем уйти. Однако на полпути он встретился с Гарри, Роном и Гермионой, которые подслушали его разговор. Итак, они спросили его об этом, и Невилл ответил без колебаний. «После смерти сами знаете кого Беллатрикс Лестрандж подвергла моих родителей пыткам с помощью проклятия Круциатус, в результате чего они потеряли рассудок. В какой-то момент они даже не могли меня узнать. Однако профессор Боунс создал исцеляющую магию, которая в основном вылечила их. Хотя они еще не полностью восстановились, теперь они могут узнать меня и мою бабушку и даже могут нормально функционировать. Единственная проблема в том, что они еще не могут использовать магию. Однако, согласно лечению профессора Боунса, через несколько лет они должны прийти в норму». Троица была удивлена не только достижениями Эдварда, но и тем фактом, что родители Невилла пережили столько страдания и боли. Что касается Эдварда, то он пошел завтракать. Однако в течение всего процесса он думал о родителях Невилла. Однажды в школе он начал изучать взаимосвязь между разумом, телом, воспоминаниями и душой. Согласно науке, воспоминания должны располагаться в мозге. Однако, как перерожденный, он сохранил все воспоминания из своей прошлой жизни. Это означает, что воспоминания также связаны с душой. Кроме того, он также задавался вопросом о корреляции между разумом, душой и воспоминаниями. После нескольких месяцев исследований он понял, что идеальным объектом для его экспериментов были пациенты больницы Святого Мунга, особенно те, чей разум пострадал от магии. У этих пациентов часто возникают проблемы как с их разумом или мышлением, так и с их памятью. Итак, Эдвард использовал свои семейные связи, чтобы пройти стажировку в больнице Святого Мунга, чтобы изучить этих пациентов. На самом деле, он зашел так далеко, что нанес визит Гилдерою Локхарту и узнал от него о заклинании памяти. И его исследования увенчались большим успехом. Он обнаружил взаимосвязь между разумом, телом, воспоминаниями и душой, чтобы отплатить этим людям за то, что они были его подопытными. Хотя это и не было добровольным, он создал много исцеляющей магии, чтобы помочь им и их семьям. Пока Эдвард ел, он получил голосовое сообщение от Северуса Снипа. Это была одна из тех магий, которые он также создал после модификации заклинания Соноруса. Это было очень полезно для тайных бесед. «Прошлой ночью я забыл сказать тебе, что были некоторые проблемы с клонами ДНК, созданными вашей Макгловской компанией. Это так? Тогда давайте зайдем туда позже, и я все проверю, как пожелаешь». Глава 21. Проблемы с клонированием. Позавтракав, Эдвард продолжил готовиться к первому дню занятий. Из-за того, что большую часть лета он был так поглощен своими исследованиями, он сильно отстал в своих приготовлениях. Убедившись, что все материалы, необходимые для его урока алхимии, были подготовлены, он сосредоточился на книгах для урока. К счастью для него, он уже написал учебник, просто нужно было распечатать саму книгу. После этого Эдвард отправился на встречу с заместителем директора Минервой МакГонагалл. Она протянула ему список всех студентов, которые уже записались на его занятия. Этот список был довольно обширен. Хотя Эдвард догадывался, что его класс будет популярен, основываясь на трюке, который он сделал вчера, он не думал, что он будет настолько популярен. Более того, многие люди, которые зарегистрировались, на самом деле являются маглорожденными волшебниками. Казалось, что вчерашняя речь действительно оказала на них сильное влияние. «Похоже, мне нужно распечатать больше книг и получить больше материалов. К счастью, я не тот, кто платит за все ресурсы, которые будут потрачены впустую во всех пробах и ошибках, через которые пройдут эти студенты», – пробормотал Эдвард про себя, увидев длинный список. К несчастью для него, профессор МакГонагалл услышала его и строго посмотрела на него. Эдвард тогда немного смутился, так как Минерва, как заместитель директора, будет беспокоиться о финансах школы. Что касается самого Дамблдора, он, казалось, оставил все под контролем МакГонагалл, если только не произойдет что-то, что, по ее мнению, она не могла решить или взять на себя ответственность. Что ж, если бы это зависело от Эдварда, она была бы директрисой школы чародейства и волшебства Хогвартс. И дело не только в том, что она уже руководит всей школой. Разобравшись со всеми вещами, необходимыми для его класса, Эдвард отправился на небольшую экскурсию по замку. После пятилетнего отсутствия он все еще скучал по многим частям этого. После этого он отправился навестить Хагрида. Еще в школе Эдвард и Хагрид были очень близкими друзьями. Сначала он подошел к нему, чтобы получить доступ ко всем ресурсам запретного леса, но довольно скоро он сблизился с полукровкой из-за его нежной и наивной натуры. Их дружба достигла пика после того, как он научил Хагрида своему изобретенному заклинанию «Голос природы», которое позволяло ему общаться с волшебными животными. Для Хагрида, который любит волшебных животных больше всего на свете, это заклинание было дороже любого количества галеонов. К тому времени, как Эдвард закончил разговор с Хагридом, была уже ночь. Итак, он отправился в запретный лес в том же месте, где встретил Снейпа прошлой ночью. Затем они вдвоем аппарировали в очень секретное здание в мире Макглов. В комнате было полно ученых разного возраста, полой этнической принадлежности. Сначала эти люди были удивлены внезапным появлением Эдварда и Снейпа, но вскоре успокоились, так как привыкли к внезапному появлению этих людей. Затем многие из них отдали честь Эдварду, потому что он был боссом, стоявшим за этой операцией, так и из-за его обширных знаний. Большинство этих ученых одни из самых умных людей в мире, поэтому у них есть своя гордость. Даже если Эдвард заставит их работать вместе, это не значит, что они будут уважать его. Однако все это изменилось, когда они поняли, что Эдвард был как будто не более осведомлен, чем они, особенно в области анатомии и биологии. Как человек, стремящийся путешествовать по бесчисленным вселенным и измерениям, Эдвард знал важность науки. Итак, обладая прекрасной памятью и высоким IQ, он изучал многие области, не говоря уже о том, что иногда взгляд на вещи с научной точки зрения может помочь его магическим исследованиям. Кроме того, многие из созданных им заклинаний либо основаны на научных принципах, либо вдохновлены научными идеями. После прибытия в эту секретную исследовательскую лабораторию Эдварда сопроводили в определенную комнату. Там были три обнаженных человека, плавающих в очень большой стеклянной трубке с зеленой жидкостью в ней. Из этих трех человек двое были женщинами, а один мужчиной. Первые два человека на самом деле были родителями Эдварда. Эдгар Боунс и его жена Йоханна Боунс, прим. Автора. Я не смог найти имя жены Эдгара, поэтому выбрал для нее имя. Что касается последней женщины, то, конечно, это была мать Гарри Поттера, Лили Поттер. Если быть точным, они были их клонами. Посмотрев на спокойный и мирный вид этих клонов, Эдвард спросил главного ученого, отвечающего за этот конкретный проект, в чем проблема. Согласно нашим выводам, ни один из этих клонов не может прожить больше года, ответил седовласый старик. Это из-за генного коллапса? Спросил Эдвард, нахмурившись. Да, сэр. Эдвард кивнул с задумчивым выражением лица. Снейп подошел к нему со своим обычным мрачным взглядом. «У тебя есть решение, глава 22, больше вопросов, чем ответов». Подумав несколько секунд, он ответил, «Почему бы вам не решить проблемы самостоятельно?» Однако Снейп просто пристально посмотрел на него, прежде чем ответить, «Нет необходимости издеваться надо мной. Если бы я мог решить эту проблему сам, я бы не просил вас. Почему вы не можете решить проблему сами?» Продолжал Эдвард, «Разве это не очевидно, мистер Боунс? Я ничего не понимаю в так называемой науке и технике этих Макглов. Почему бы тебе не решить проблему с помощью магии?» Спросил Эдвард в ответ, глядя прямо в глаза Снейпу. «Что ты имеешь в виду?» Спросил Северус с растерянным выражением лица. «Если тебе есть что сказать, пожалуйста, говори прямо. Ты отличный мастер зелий, ты не думал о том, чтобы использовать волшебные зелья для решения этой проблемы?» У Снейпа было задумчивое выражение лица более чем на полминуты, прежде чем он спросил, «Как бы я это сделал?» «Просто», — ответил Эдвард с улыбкой на лице, «поскольку мы знаем, что проблема заключается в ДНК клона, все, что вам нужно сделать, это изобрести зелье, которое стабилизирует ДНК. Вы можете приобрести кучу волшебных трав или растений, затем заставить заключенных Макглов есть их и наблюдать за различными эффектами на их телах, особенно на ДНК. Затем, с вашим опытом мастера зелий, вам должно быть довольно легко создать зелье, которое может стабилизировать ДНК клона после нескольких проб и ошибок». Северусу Снейпу потребовалось несколько секунд, прежде чем спокойно кивнуть в знак признания этой идеи. Однако, несмотря на серьезное лицо, Эдвард поклялся, что увидел искорки в глазах Снейпа, услышав его идею, или, может быть, это было просто у него в голове. После этого короткого разговора Северус ушел, чтобы подготовиться к зелью. Тем временем Эдвард думал о чем-то совершенно другом. Он подошел к одному из клонов и достал свою палочку Рисера Кодиксвита. Затем перед ним возник жизненный код этих клонов. Это заклинание было результатом его исследований в прошлом месяце во время каникул. Это позволяло ему получить доступ к жизненному коду любого человека, волшебника или животного без каких-либо машин или применения бесчисленных заклинаний на себе. Как и ожидалось, телесная часть жизненного кода этих людей была такой же нестабильной, как и их ДНК. Однако Эдвард не обращал на это внимания. Его интересовал тот факт, что ни у одного из клонов на самом деле не было магического ядра и магических способностей. Так что, технически говоря, они были маглами. После того, как их души вернутся в их тела, что-то изменится или они останутся прежними. Согласно пониманию Эдварда, родословная отвечала за наделение волшебников магическими способностями, и ни у одного из этих клонов не было родословной в соответствии с их жизненными кодами. Кроме того, душа человека связана с его родословной, и так, восстановят ли они свои магические связи после того, как их душа вернется в их тела. В конце концов, было замечено, что души творят магию. Прекрасным примером этого был случай, когда душам родителей Гарри Поттера и Седрика Диггори удалось на короткое время использовать магию, когда Волан-де-Морт попытался убить Гарри Поттера в могиле после его воскрешения. Другим примером является тот факт, что Волан-де-Морт смог использовать какую-то магию, чтобы завладеть телом Квирелла, когда он был в форме души. Если будет доказано, что душа действительно может использовать магию, Эдвард тогда задался вопросом, приобретет ли магл магические силы после того, как душа волшебника займет его тело. Хотя Эдвард глубоко исследует душу, он никогда по-настоящему не задумывался над этими вопросами до сих пор. К сожалению, для него пройдет довольно много времени, прежде чем он найдет ответы на эти вопросы. Его изучение жизненного кодекса только началось, и ему еще многому предстоит научиться. После решения проблем в исследовательской лаборатории по клонированию, Эдвард вернулся в замок. Сначала он попытался найти Елену, однако не увидел ее, так как она, казалось, избегала его. Затем он воспользовался возможностью прочитать книгу, которую Невилл подарил ему сегодня утром. Это была книга по гербологии. Прочитав ее, Эдвард обнаружил, что это очень старая книга и к тому же очень ценная. Он предположил, что это может быть одна из семейных реликвий семьи Лонгботтомов. Эта книга включает в себя названия некоторых очень старых и вымерших магических трав и растений, а также их функции. В нем даже описаны другие травы, которые могут быть использованы в качестве замены вымершей, и, что более важно, возможные теории о том, как на самом деле возделывать эти потерянные травы. В общем, эта книга была для Эдварда довольно информативной. Однако на самом деле он был весьма удивлен тем, что в его коллекции не было этой книги. Пока он был вором, он также навещал семью Лонгботтомов. Конечно, из-за их отношений он ничего не крал и просто решил скопировать все их книги. Удивительно, но у него не было этой книги. Именно тогда Эдвард понял, что, возможно, эти семьи хранили свои самые ценные вещи где-то в другом месте, возможно, в Гринготтсе. Может быть, мне стоит на днях навестить Гринготтс, втайне подумал Эдвард про себя. Затем, прочитав книгу, он заснул. Он хотел лечь спать пораньше, так как завтра был его первый день в качестве профессора. Глава 23. Первый день занятий. На следующий день Эдвард собрался и пошел на свой первый урок. Сначала он преподавал на 3М-курсе, в то время как днем у него был еще один урок, а остальные были разбросаны по всей неделе. Войдя в класс, Эдвард увидел, что все его ученики уже были там и ждали его. «Доброе утро, класс! Доброе утро, профессор!» – хором ответили все ученики в классе. Затем Эдвард достал свою палочку, и, взмахнув ею, стопка книг на его столе поплыла со своих мест, и у каждого студента была одна книга, летящая к ним. Книги назывались «Введение в алхимию», написанное Эдвардом Боунсом. После того, как у каждого студента появилась своя книга, Эдвард начал знакомить с изучением алхимии. Алхимия состоит из двух категорий. Первая – это изучение четырех элементов и их состава, изучение превращения металлов в золото и поиск панацеи, по слухам, способной вылечить любую болезнь. Вторая категория – это изучение изобретения магических предметов. Этот класс будет посвящен только второй категории, поскольку только некоторые из самых могущественных алхимиков имеют возможность изучать первую категорию, не говоря уже о количестве ресурсов, необходимых для этого. Профессор, вы можете превращать металлы в золото? В конце концов, вы великий алхимик, вдруг спросил один студент, который не поднял руку. Эдвард посмотрел на человека, задавшего вопрос, и увидел, что их было двое. Вы, ребята, должно быть, близнецы Уизли. Вы слышали о нас? Одновременно спросили Фред и Джордж. Конечно, ответил Эдвард. Профессор МакГонагалл предупреждала меня о ваших выходках. Кроме того, я знал вашего брата Билла, когда учился в школе. Хотя я был на 2 года старше его, мы часто разговаривали, и он упоминал о некоторых вещах, которые вы, ребята, делали дома. Фред, похоже, что наши легендарные эскапады известны повсюду, провозгласил один из близнецов, глядя на другого. Это правда, Джордж. Даже знаменитый Эдвард Боунс знает о них. Хорошо, вам двоим нужно успокоиться, чтобы я мог продолжить урок. Но, профессор, вы не ответили на вопрос, сказал другой студент. Но на этот раз это был один из Равенкла. Я отвечу на вопрос, однако, с этого момента, если у кого-то есть вопрос или кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста, сначала поднимите руку. Все студенты притихли и стали прислушиваться. Приведя в порядок свои слова, Эдвард продолжает. Да, мне удалось превратить все виды металлов в золото. К сожалению, это изменение никогда не было постоянным. Это может длиться только до 6 месяцев. Согласно моим сведениям, на свете есть только один алхимик, который способен на постоянное изменение материи. Да, мистер Дэвис, есть вопросы? Это профессор-алхимик Дамблдор? Спросил Роджер Дэвис из Равенкла. Нет, это не директор. И если кому-то из вас интересно, найдите ответ в библиотеке. А теперь давайте вернемся в класс. Для того, чтобы создавать какие-либо магические предметы, вам сначала нужно понять все различные материалы и то, насколько они проводящие, и как их обрабатывать. Однако этот аспект алхимии – чистое запоминание, и мы займемся этим в другой раз. Сегодня я поведу вас к созданию вашего первого алхимического предмета. По мановению руки Эдварда перед каждым учеником появились 2 вещи. Один из них представлял собой круглую пластину, в то время как другой напоминал предмет, похожий на перо. Кто из вас знает заклинание противо? Поднимите руку. Только 3 человека во всем классе действительно подняли руки. Близнецы Уизли и Седрик Дидгари. Я совершенно забыл, что при правлении министра Фаджа образование в Хогвартсе в последнее время было довольно низким. Ну, вы, ребята, должны знать заклинание левитации, верно? Если я правильно помню, это первое заклинание, которое ты изучаешь в первый год. Все студенты кивнули головами. Хорошо, что мне нужно, чтобы все вы сделали, это взяли свои очаровательные перья и написали заклинание для заклинания левитации, Вингардиум Левиаса, на круглом куске металла. Помните, когда вы пишете эти слова, не забывайте помнить то чувство, которое вы испытываете, когда на самом деле используете заклинание. Произнеся эти слова, Эдвард продемонстрировал их студентам. Он выгравировал слово «Вингардиум Левиаса» на металле, после чего металлическая пластина начала левитировать сама по себе. Студенты пришли в восторг и решили попробовать. К сожалению, вскоре они поняли, что все оказалось сложнее, чем они себе представляли. На этот раз очаровательное перо не всегда писало те слова, которые они хотели. Им пришлось глубоко сосредоточиться, прежде чем он смог нормально функционировать. Во-вторых, если бы магическая сила была прервана в процессе письма, то все ранее написанные слова были бы стерты. Не говоря уже о том, что студентам приходится сталкиваться с определенным сопротивлением со стороны самой металлической пластины. Таким образом, Эдвард ходил по классу, давая указания и указывая на ошибки, допущенные учениками. Однако, несмотря на множество неудач, они, казалось, веселились. К концу урока многим ученикам удалось закончить свои гравюры, тем самым заставив их металлические пластины левитировать. Конечно, большинство из них левитировали всего на несколько сантиметров, в то время как лучшие из них могли левитировать только на несколько дюймов. После урока Эдвард не дал им пергаментные листы для домашней работы, а дал им металлическую пластинку и волшебное перо и попросил их попрактиковаться самостоятельно. Кроме того, он также попросил их изучить заклинание противо, так как это будет их следующая практика. Глава 24. Планы на будущее. После окончания вечерних занятий у Эдварда наконец-то появилось свободное время для себя. Итак, он направился в закрытую зону библиотеки, чтобы почитать. Так как это была одна из главных причин, по которой он вернулся в Хогвартс. По дороге туда он начал думать о своих планах на будущее. По словам Эдварда, его план состоял в том, чтобы использовать свои знания о будущем в своих интересах, и поэтому ему нужно как можно меньше вмешиваться в заговор. И если он вмешается, то он должен убедиться, что все пойдет по тому же пути, с изменением лишь нескольких незначительных деталей. Это одна из причин, по которой он запретил Снейпу убрать камень воскрешения или рассказывать кому-либо об этом. Согласно канонической временной шкале, этот камень был одной из главных причин, приведших к смерти Дамблдора, и Эдвард не собирается это менять. Лично у Эдварда нет никаких реальных проблем с Дамблдором. Напротив, он им очень восхищается. Он восхищается тем фактом, что Дамблдор всегда отказывается использовать свою силу в своих интересах. В канонической временной шкале он позволил таким людям, как Фадж и Рита Скитер, обойти его и его наследие, но он ничего не сделал, чтобы защитить себя. Как один из самых могущественных волшебников современности, он не должен был позволять, чтобы его достоинства попирали подобным образом. И все же это все равно произошло. Сам Эдвард знал, что никогда не сможет быть похожим на Дамблдора. Прекрасным примером этого был тот факт, что после его возвышения Рита Скитер однажды написала о нем статью, в которой намекала, что он был темным волшебником, убивающим женщин и детей. На следующий день после выхода этой статьи Эдвард нанес ей визит и вселил в нее страх перед Мерлином. В тот же день эта статья была удалена, и она принесла личные извинения в ежедневном пророке за ложь и написание фальшивых новостей об Эдварде, чтобы привлечь больше внимания. Многие люди догадывались, что за внезапной переменой отношения Риты кроется что-то темное, но доказательств не было, и сама Рита отказалась говорить что-либо еще обо всей ситуации. Эдвард на самом деле очень благодарен Дамблдору, так как директор школы может считаться его учителем. После того, как Дамблдор обнаружил, что Эдвард на самом деле изучает темную магию и что он не может остановить его, он попытался отвлечь его внимание на что-то другое. Поэтому он тайно давал ему кучу драгоценных книг по алхимии. Некоторые из них были даже личными записями Дамблдора и Николаса Фламеля, содержащими их понимание, идеи и эксперименты. Одна из причин, по которой Эдвард смог так быстро стать великим алхимиком, во многом была заслугой Дамблдора. К сожалению, директор недооценил способности Эдварда к обучению, поэтому он не только изучил все полученные им знания по алхимии, но и быстро продвинулся в изучении темных искусств. Несмотря на отношения учителя и ученика, которые у него сложились с Дамблдором, Эдвард все еще не планирует спасать директора. Эдвард может предвидеть, что это только вопрос времени, когда он станет самым могущественным волшебником этого мира. К тому времени он уже не хотел, чтобы кто-то другой бросал вызов его власти или решению на каждом шагу. Как таковой, Дамблдор должен умереть. Что касается Эдварда, то даже если бы он считал, что большинство волшебников в волшебном мире ничего не стоят, в совокупности они все равно являются мощной силой, с которой приходится считаться. И, возможно, в его будущем путешествии по измерениям ему может понадобиться их помощь. Не говоря уже о том, что ему все еще может понадобиться нанять несколько талантливых людей, даже если их число невелико. На протяжении 7 лет, пока Гарри Поттер учится в школе, происходит много интересных вещей, и внезапно появляются многие редкие вещи волшебного мира. Редкие предметы, которые желает Эдвард. Например, философский камень, Василиск, кубок огня и так далее. Не говоря уже о том, что Эдвард планировал использовать определенные ситуации в своих интересах и получать другие формы выгоды. Особенно события, которые происходят на 5-м курсе Гарри Поттера. У Эдварда на этот счет грандиозные планы, поскольку он считает, что это может быть последним, что ему нужно, чтобы закончить свои врата мира. Поэтому он не может ждать. В то же время он должен следить за тем, чтобы общая схема сюжета также оставалась прежней. После размышления обо всем этом Эдварда охватило радостное настроение, когда он направился в библиотеку для долгого сеанса чтения. Глава 25. Хэллоуин. Вот так и прошло несколько месяцев. Уже настало время Хэллоуина. Проверив, Эдвард понял, что большинство заговоров развивались одинаково и без него. Будь то Гарри Поттер, присоединившийся к команде по квиддичу после того, как Невилл попал в аварию в классе, полуночная дуэль с Драко, которая привела к тому, что Гарри, Рон, Гермиона и Невилл наконец встретились с пушистиком Хагрида. Поскольку сегодня был Хэллоуин, Эдвард знал, что произойдет инцидент с троллем. Сначала он не собирался вмешиваться, но внезапно передумал. Эдвард понял, что с ее умом и остроумием Гермиона была идеальным человеком, чтобы стать частью его будущей команды. Итак, он решил произвести на нее отличное первое впечатление. Итак, во время ужина в большом зале Эдвард достал свою собственную версию карты мародера и отследил всех людей в замке. Он видел Гермиону в женском туалете, а также видел, как Квирелл отпустил тролля. Под предлогом, что ему нужно в туалет, Эдвард вышел из большого зала и направился в туалет для девочек. И он появился только тогда, когда тролль наконец обнаружил Гермиону. Эдвард наблюдал, как тролль поднял свою дубинку и собирался ударить ее. Он взмахнул палочкой, и вокруг нее появилось заклинание щита, также отражающее массивную дубинку тролля. «Профессор Боунс», — сказала Гермиона с выражением облегчения на лице, наблюдая, как Эдвард медленно приближается к ней, одновременно игнорируя тролля. «Очень опасно находиться там одной, мисс Грейнджер», — спокойно ответил Эдвард. «Мне очень жаль», — ответила она, опустив голову. «Все нормально, пока ты в порядке». Затем Эдвард посмотрел на тролля, который пытался разрушить его щит, но безуспешно. «Интересные магические существа», — вдруг сказал Эдвард. «Кто? Тролли?» — спросила Гермиона с озадаченным выражением лица. «Да, многие люди думают, что они глупые магические звери с очень низким уровнем интеллекта. Однако большинство людей не видит в них ценности. Знаете ли вы, что кожа тролля очень устойчива к магии? Кроме того, эта часть его тела является частью древней магии. Древняя магия – это та самая, которую, по вашим словам, использовала мать Гарри, чтобы спасти его жизнь от сами знаете кого». «Да», – кивнул Эдвард. «Представьте, если бы волшебники могли досконально понять этот вид магии и воспроизвести его, представьте, что у вас есть магическое сопротивление как у драконов и троллей с силой гигантов. Это было бы действительно увлекательно, не так ли? Но, профессор, разве вы не говорили, что древней магией не могут владеть волшебники? Что только акт чистого самопожертвования может позволить ведьме или волшебнику действительно использовать его?» — спросила Гермиона. «Вы отчасти правы. Я не думаю, что волшебник может обладать силой любви, как это делала мать Гарри. Однако воспроизведение врожденных способностей магических животных, таких как тролли и драконы, все еще возможно, просто нужен правильный метод. Не говоря уже о том, что даже если древнюю магию невозможно использовать, это не значит, что мы не должны ее изучать. Я верю, что магия подобна науке, то есть существуют основополагающие принципы, которые ими управляют. И наша работа как волшебников состоит в том, чтобы изучать и открывать эти принципы». Сказав это, Эдвард посмотрел на задумавшуюся Гермиону и тайно кивнул. Он пришел сюда не только для того, чтобы произвести на нее первое хорошее впечатление, но и для того, чтобы поделиться с ней некоторыми своими идеями. Теперь, когда он закончил, он решил прикончить этого тролля. Взмахом палочки дубинка тролля превратилась в длинные цепи, которые сковывали тролля, пока он не упал на землю, извиваясь и пытаясь освободиться. Затем Эдвард подошел к его ушам и указал палочкой. Мощный крик раздался в голове тролля, разорвав его барабанную перепонку, затем он потерял сознание. Странно было то, что этот звук не распространялся вслух, а только оставался в непосредственной близости от Эдварда и Гермионы. Заклинание, которое Эдвард использовал одним из них, он преобразует звучное заклинание в конкретную атаку звуковой волны, чтобы либо убить, либо вывести из строя своих врагов в зависимости от интенсивности, которую он выбирает. Вскоре после того, как Эдвард разделался с троллем, он увидел Гарри и Рона, спешащих в туалет для девочек. «Похоже, у вас есть несколько настоящих друзей, готовых пройти через опасность, чтобы спасти вас, мисс Грейнджер. Это завидная вещь. Похоже на то». Несколько секунд спустя Гарри и Рон ворвались внутрь и увидели тролля на земле. Однако их больше занимала ее безопасность. Убедившись, что с ней все в порядке, они заметили Эдварда и отключившегося тролля. Вскоре после этого пришли другие учителя, и все пошло по тому же сценарию, что и в книге, когда Гермиона призналась, что пошла за троллем. Конечно, она также признала тот факт, что именно Эдвард спас ей жизнь. Затем каждый пошел своим путем. Глава 26. Модификация тела. На следующий день после инцидента с троллем в школе не сразу воцарилось спокойствие, так как все ученики говорили об этом. Что касается Эдварда, то он думал о своем будущем увеличении силы. Все, что он говорил Гермионе о древней магии, было не просто случайными словами, а планами, которые он строил для себя. Помимо повышения уровня своей магической силы, Эдвард также планировал изменить свой жизненный код, чтобы иметь схожие способности с кожей дракона и даже силой гигантов. В оригинальной временной шкале канона Хагрид смог согнуть дробовики Вернона Дурсли в узел голой рукой. Хотя Эдвард считал себя чистым магом, он не возражал против обладания необычайной силой на тот случай, если окажется в месте, где магия обычно не работает. Сначала Эдвард хотел пересадить в себя родословную другого существа в попытке изменить свой собственный жизненный код, но вскоре передумал, прочитав одну из книг в запретной зоне. Оказалось, что у кого-то в прошлом была такая же идея, как и у него. Хотя этот человек не открыл код жизни, он нашел способ изолировать родословную магических существ и пересадить ее другим людям. Однако, согласно этой конкретной книге, это была опасная практика, поскольку большая часть трансплантации родословной фактически провалилась. Что касается того, кто преуспел, их внешность была насильственно изменена, чтобы быть очень похожими на существ, от которых произошла первоначальная родословная. Например, если бы кто-то пересадил им родословную норвежского дракона Риджбика, то у этого человека развились бы черты рептилии и чешуя по всему телу, превратив их в получеловеческих и полумагических существ. В последние несколько месяцев Эдвард вернулся на свою секретную базу на Луне и воссоздал эксперимент в книге. И он обнаружил, что причина неудачи трансплантации родословной заключалась в том, что в родословной каждого существа заложена своя собственная воля. И эта воля будет сопротивляться, когда ее пересадит в инородное тело. И даже если он потерпит неудачу в борьбе, он может медленно трансформировать человека, чтобы больше походить на форму животного, от которого произошла родословная. Сделав это открытие, Эдвард затем решил улучшить свою собственную уже существующую родословную, вместо того, чтобы добавлять чужеродные в свое тело. Для Эдварда, поскольку у волшебников есть свои собственные родословные, их также можно считать волшебными животными. Теперь все, что ему нужно сделать, это найти способ скопировать некоторые магические способности или характеристики других животных, такие как кожа дракона, сила гиганта и способность феникса, подобная бессмертию, и воссоздать их в своей собственной человеческой родословной. И если он не может этого сделать, то он должен создать заклинания, которые копируют эти способности родословной. На самом деле Эдвард очень близок к достижению своей цели. В последние месяцы он обнаружил магический вирус, который оборотни содержат в своих телах, что позволяет им трансформировать родословную. Ему даже удалось изолировать и удалить этот волшебный вирус от любого оборотня. Теперь он изучает, как запрограммировать этот волшебный вирус так, чтобы он не превращал его в оборотня, а изменял его жизненный код в соответствии с его инструкциями. Многие книги в закрытой зоне библиотеки вдохновили Эдварда, и он считает, что к концу первого года он должен добиться успеха в своем начинании. Конечно, Эдвард также знает, что этот процесс не будет таким простым, каким он его сделал. Для того, чтобы правильно изменить жизненный код, требуется огромное количество знаний о его сложности. Однако эта проблема будет решена с помощью его эксперимента по наблюдению за тем, как развиваются эмбрионы всех видов магических существ. Чтобы провести этот эксперимент, Эдвард раздобыл множество волшебных существ, точнее, пару. Затем он заставил их спариться, затем поместил их в комнату алхимии, которая наблюдала и записывала развитие жизненного кода эмбриона с момента его зарождения, то есть просто сперматозоида, до их медленного развития в утробе матери и, наконец, до момента их рождения. Чтобы провести этот эксперимент, Эдвард потратил много денег, так как ему пришлось купить бесчисленное множество различных видов животных. В какой-то момент он почувствовал себя Ноем из Библии. Однако Эдвард чувствовал, что это того стоило, учитывая все полученные им данные. Его понимание жизненного кода экспоненциально возросло, и он считал, что к следующему году он должен быть готов изменить свое собственное тело. К тому времени он достигнет уровня силы Дамблдора, Гриндевальда и Волан-де-Морта. К тому времени никто в мире не мог по-настоящему ограничить его. Хорошо, может быть, за исключением самой смерти. Глава 27. Рождество. После инцидента с троллем все вернулось на круги своя. Эдвард сосредоточился на преподавании в своем классе, в то же время продолжая свои исследования. И вот так прошло несколько месяцев, а до Рождества оставалось всего несколько дней. В течение последних нескольких месяцев Эдвард следил за тем, чтобы все, что происходило в канонической временной шкале, например, первый матч Гарри по квиддичу и вмешательство Кверрелла или спасение Снейпа. Теперь, когда у Снейпа появилась надежда однажды снова увидеть Лили живой, он сделает все возможное, чтобы Гарри был в безопасности. Тем не менее, он, казалось, был не способен быть милым с ним во время занятий. Однако в настоящее время Эдварда эти вещи не волновали. Он беспокоился о своем длинном списке рождественских подарков, которые он должен подарить другим людям. Всем людям, с которыми он часто переписывается, он должен послать им подарок. Конечно, Эдвард решил послать этим людям книгу из своей личной библиотеки, относящуюся к их области исследований. Тем не менее, у него все еще есть много других подарков, которые нужно сделать, и они должны быть личными, особенно когда речь идет о его семье и коллегах. После нескольких недель подготовки Эдвард наконец закончил свою подготовку прямо перед тем, как все ученики покинули замок. На Рождество он послал Дамблдору пачку домашних конфет. Это было сделано им самим, и вкус был безупречным. Эдвард сначала подумал о том, чтобы раздать запасы шерсти, но вместо этого пошел с конфетами. Для своего любимого профессора Флитвика он прислал предмет алхимии, сделанный с помощью техник гоблинов. Такого рода техника давно была утеряна для самих гоблинов, но Эдвард знал, как ею пользоваться. Для профессора МакГонагалл Эдвард прислал метлу, сделанную лично им самим. Эта летающая метла была даже лучше, чем что-либо, представленное в настоящее время на рынке. Однако Эдвард предупредил ее, чтобы она не отдавала эту метлу команде Гриффиндора по квиддичу, иначе он сделает ее еще более мощной для команды Когтеврана. Конечно, многие другие профессора также получили подарок от Эдварда. Просто их подарки были не такими продуманными, как у других. Что касается его семьи, Эдвард продолжал посылать маленькой Сьюзен книгу по алхимии, в которой содержались его воспоминания и понимание магии. И он добавил порцию конфет, которые приготовил для Дамблдора. Что касается его тети Амелии, то он сделал для нее специальное ожерелье, которое служило двум целям. Один из них состоял в том, чтобы привести ее магическую силу в постоянное состояние активности. В результате это позволяет ей легко использовать любые заклинания и делать их более мощными. Вторая цель состоит в том, что Эдвард поместил способность аппарировать домового эльфа внутрь ожерелья. Так что, если однажды она когда-нибудь попадет в беду, она сможет аппарировать куда угодно. Кроме того, ожерелье спроектировано так, что, если Амелия окажется в опасности, ее жизнь будет в опасности. Ожерелье также содержит магию, которая не только автоматически выведет ее из беды, но и сохранит ей жизнь как можно дольше. На самом деле, даже Хелена получила от Эдварда очень ценный подарок в области алхимии. Этим подарком также было ожерелье. Однако функция была совершенно иной, чем у Амелии. Во-первых, дизайн был выполнен в форме конца 10 го и начала 11 го века. Это было время, когда Хелена была жива, поэтому Эдвард подумал, что она была бы благодарна за это. Одной из функций этого ожерелья был тот факт, что оно действительно могло принимать форму призрака. Это означает, что Хелена могла носить его все время, и люди просто поверили бы, что ожерелье всегда было частью ее. Что касается основной функции, то она заключалась в том, чтобы фактически позволить ей превратить в настоящее тело все, что она пожелает. Теперь Эдварду не нужно было использовать на ней какое-либо заклинание, чтобы она превратилась в материальное тело. Она может сделать это в любое время, когда захочет. Однажды Эдвард шел по коридорам замка Хогвартс. У него была счастливая пружина на ногах, так как он только что провел чудесную ночь с Хеленой. Давайте просто скажем, что она была более чем довольна подарком. Однако в середине своей прогулки Эдвард почувствовал, что что-то или что-то действительно было вокруг него. Сразу же он активировал различные виды чувств. Будь то тепловое зрение или местоположение эха, у него было заклинание для всех них. Затем он посмотрел в одном направлении. Взмахом руки мощный порыв ветра снес все, что находилось в том направлении, обнажив скрытую фигуру. «Мистер Поттер, неразумно красться ночью по коридорам. Извините, профессор, я думал, что в замке никого не осталось. Это так? Что ж, похоже, вы направляетесь в определенном направлении. Если вы не возражаете, я могу сопровождать вас. Поколебавшись некоторое время, Гарри решил показать профессору зеркало, в которое он был влюблен в последние несколько недель. Глава 28. Смерти. Под руководством Гарри Поттера Эдварда провели в комнату, где Дамблдор поместил зеркало Иридана. Войдя, Эдвард увидел зеркало в золотой раме со словами «Ересет страих руойт убитца фруойт онвахси», написанными на них. Это означает: «Я показываю не твое лицо, а желание твоего сердца». «Профессор, это зеркало показывало мне моих родителей», — сказал Гарри, войдя в комнату. Эдвард кивнул, прежде чем начать изучать зеркало. Как алхимик, он был очарован древними предметами, подобными этому. Внезапно глаза Эдварда стали фиолетовыми. На самом деле это было заклинание, которое он разработал, позволяющее ему изучать любые новые предметы, которые он впервые встречает. Суть этого заклинания заключается в том, что глаза Эдварда будут сканировать предмет, затем он быстро вспомнит все знания в своей голове и сравнит, узнает ли он какие-либо материалы или заклинания, которые были наложены на указанный предмет. Например, после сканирования зеркала Ириса Эдвард мгновенно узнал все материалы, из которых было сделано зеркало. Что касается заклинания, которое позволяет человеку видеть свои сокровенные желания, хотя он и не распознал его, заклинание, которое он использовал для сканирования зеркала, также покажет Эдварду возможные способы достижения точно такого же эффекта. Это заклинание, которое Эдвард называет алхимическим глазом, позволяет ему легко изучать любой предмет или артефакт алхимии, пока он впервые видит и прикасается к ним, и пока его запас знаний достаточен для его создания. И это не так, это заклинание даст ему подсказки о том, как это сделать. Закончив анализировать зеркало, Эдвард посмотрел прямо на него. «Что вы видите, профессор?» – спросил Гарри Поттер. «Я вижу себя одним из самых могущественных волшебников всех времен. Мои родители тоже живы и здоровы. Меня сопровождает целый гарем красивых женщин, путешествующих по множеству вселенных и измерений в погоне за знаниями истиной». «Профессор!» – воскликнул Гарри. Хотя он был молод, он знал, что означает слово «гарем женщин». «Не нужно смущаться, Поттер. Ты знаешь, как спаситель, тебе не так уж трудно завести свой собственный гарем». Однако Гарри Поттер только покраснел и опустил голову. Он больше не стал комментировать эту тему. Несколько секунд спустя Эдвард сказал: «Я уверен, что вы осознаете, что то, что показано в зеркале, на самом деле ложно, и зацикливаться на них нездоровый образ жизни. Я знаю, профессор, но я просто ничего не мог с собой поделать. Я могу отчасти понять, что ты чувствуешь, поскольку я тоже потерял своих родителей, и мне повезло больше, чем тебе, так как я прожил с ними более 12 лет, прежде чем они ушли», — ответил Эдвард. Если подумать, он уже дважды терял родителей. Первый раз это было в его предыдущей жизни. Он потерял родителей во время автомобильной аварии, когда учился в средней школе. Как ни странно, Эдвард тоже погиб в автомобильной катастрофе много лет спустя. Второй раз это было, когда он потерял своих родителей во время первой волшебной войны. Хотя Эдвард верит, что однажды он вернет их к жизни, он не знает наверняка, возникнут ли осложнения в этом процессе. Что касается его родителей из прошлой жизни, ну, вернуть их к жизни невозможно. Может быть, позже, когда он станет более могущественным. Однако у Эдварда было ощущение, что это может быть просто невозможно. «Профессор, мне было кое-что любопытно, но я не знаю, стоит ли спрашивать», — сказал Гарри Поттер. «Продолжай, Поттер, если я знаю ответ, я с радостью отвечу тебе. Что волшебники знают о смерти? Что ты хочешь этим сказать, Поттер?» Потратив несколько секунд на то, чтобы упорядочить свой язык, Гарри затем объяснил: «Ну, в мире маглов существуют разные религии, которые объясняют, что происходит с людьми после смерти. Но мне было интересно узнать мнение волшебников на этот счет. В конце концов, волшебники способны на многое. Возможно, у них есть определенное понимание смерти». Эдвард несколько секунд пристально смотрел на Гарри, прежде чем сказать: «То, о чем ты говоришь, Поттер, считается формой табу среди волшебников. Ни один обычный волшебник не станет преследовать смерти, связанную с ней магию. Профессор, я не думаю, что вы из тех людей, которые позволяют таким вещам, как табу, вставать у вас на пути». «Вы правы, мистер Поттер», — ответил Эдвард. После нескольких секунд молчания он спросил: «Вы слышали историю брата Пиверелла?» «Нет». Затем Эдвард рассказал ему историю о том, как три брата избежали смерти, пересекая мост, а затем появилась сама смерть и вручила каждому из них приз, который привел к их окончательной смерти. Однако он не упомянул о дарах смерти. «Какое это имеет отношение к чему-либо, профессор?» — спросил Гарри, очень смущенный. «Причина, по которой я рассказываю вам эту историю, заключается в том, что смерть в этой истории не просто легенда, а реальная сущность, и я встречался с ней лично». Глава 29. Смерть 2. Три года назад Эдвард окончил Хогвартс примерно за два года. Он украл кучу книг у семей волшебников из Египта, и большая часть знаний, которые он приобрел, касалась смерти и загробной жизни. Изучив и поняв эти знания, Эдвард заинтересовался загробной жизнью. Если бы он когда-нибудь вернул из мертвых и свою семью, и Лили Поттер, ему нужно было бы вернуть их души из загробной жизни. И из того, что происходит с Гарри Поттером в канонической временной шкале после того, как Волан-де-Морт убил его, Эдвард верил, что в мире Гарри Поттера существует какая-то загробная жизнь, или, по крайней мере, отдельное измерение, куда души людей отправляются отдыхать после смерти. Поскольку он хотел найти ответ, он решил поэкспериментировать на себе. Во-первых, он приготовил зелье живых мертвецов, которое погрузило бы его в смертельный сон. Затем Эдвард взял египетского скарабея, который символизирует воскресение и, как считалось, мог вести фараонов через загробную жизнь. Он обработал скарабея, прикрепив к нему свою душу. Он не делал крестраж, но использовал скарабея как способ вытащить свою душу из загробной жизни. Затем он заставил своего домового эльфа Мама стоять рядом с противоядием, пока он пил напиток живых мертвецов. После этого Эдвард оказался в белой комнате, похожей на ту, что видел Гарри Поттер. Однако он находился не на вокзале Кингс-Кросс, а в месте, похожем на его лабораторию. Вдобавок ко всему, Дамблдор пришел повидаться не с ним, а с самой смертью. «Интересный волшебник», — сказала высокая и очень устрашающая фигура. «Ты не боишься, что не сможешь вернуться?» «Ты смерть?» — спросил Эдвард в сторону высокой темной фигуры, внезапно появившейся в этом белом пространстве. «Именно так люди часто называли меня», — ответила смерть, оглядывая Эдварда с головы до ног. «Ты, кажется, не боишься меня, а я должен быть?» — спросил Эдвард в ответ. «На протяжении моих долгих лет жизни многие волшебники предпринимали такие же действия, как и вы. Многие из них пытались найти правду о смерти, или, что еще хуже, попытаться победить его. Однако все они начинают бояться после личной встречи со мной. Ну, на этот раз я не похож на обычных волшебников. Во-вторых, это потому, что они не знают того, что знаю я», — спокойно ответил Эдвард. «И что бы это могло быть?» — спросила смерть заинтригованным голосом. «Что касается его лица, то оно было закрыто темным плащом. Что ты являешься физическим проявлением законов смерти в этом мире? Таким образом, вы не можете предпринимать действия против каких-либо волшебников в реальном мире. Ваша работа состоит только в том, чтобы вернуть душу умершего в загробную жизнь, ничего больше и ничего больше». Смерть молчала почти минуту, прежде чем заговорить снова. «Откуда ты знаешь такие вещи?» «Ну, это очевидно, исходя из того, как вам пришлось использовать дары смерти, чтобы убить братьев Пивереллу, вместо того, чтобы просто убить их на месте. Конечно, главная причина в том, что ты только что признался мне в этом. Ты смеешь обманывать меня?» — взревела смерть, повысив голос. «Не совсем», — небрежно ответил Эдвард. «Я не ожидал, что вы так легко раскроете такую информацию. И что с того, что, если я обману тебя, ты ничего не сможешь с этим поделать? Смотри, я стою в нескольких метрах от тебя, но ты ничего не сделал. Это означает, что существуют очень строгие правила, которые регулируют концепцию смерти. Даже я, в этом особом состоянии, не считаюсь по-настоящему мертвым, что делает тебя бессильным что-либо сделать против меня». Смерть пристально посмотрела на Эдварда в течение нескольких секунд, прежде чем сказать: «Это правда, что я ничего не могу сделать тебе, но я все еще могу что-то сделать с ними». Затем, по мановению его руки, в этой белой комнате с закрытыми глазами появились два человека. Это были родители Эдварда. «Как правитель загробной жизни, я могу определить, будет ли жизнь ваших родителей мирной или очень болезненной после их смерти». Затем он щелкнул пальцем. Белая комната превратилась в огненную яму ада. По мановению руки смерти души родителей Эдварда поплыли над огнем, и они медленно начали спускаться. Это был только вопрос времени, когда они прикоснутся к нему и сгорят заживо. Их будут мучить бог знает сколько времени, возможно, целую вечность. Глава 30. Смерть. Финал. К несчастью для смерти, он не увидел на лице Эдварда ни паники, ни страха, ни ужаса. Просто простое и абсолютное спокойствие. Он задавался вопросом, не волнует ли этого парня так же сильно, как его родителей, как он показывал. «Если ты сделаешь это, я могу заверить тебя, что ты пожалеешь об этом», – спокойно ответил Эдвард, увидев, что происходит с его родителями. «И это было бы так, смертный, ты не настолько высокомерен, чтобы думать, что действительно можешь причинить мне боль», – спросил смерть с насмешкой в голосе. «Конечно, нет», – ответил Эдвард, все еще со спокойным выражением лица. «Я не настолько высокомерен, чтобы поверить, что могу сражаться с буквальным богом, по крайней мере, пока. Однако то, что я могу сделать, это поделиться всеми своими знаниями и пониманием смерти со всеми волшебниками в этом мире». «Хе-хе, и чего бы это дало?» – небрежно ответил смерть, все еще с насмешкой в голосе. «Ты можешь притворяться сколько угодно, но я знаю. За последние несколько лет я много раз пытался призвать души моих родителей или Лили Поттер обратно к жизни. Однако на самом деле мне это так и не удалось. И я знаю, что причина, по которой я потерпел неудачу, заключалась не в том, что моя магия не сработала, а в том, что кто-то действительно вмешался в процесс. Я предполагаю, что это вы помешали мне добиться успеха. Я также предполагаю, что вы тайно расследуете, чем мы со Снейпом занимаемся, и что после того, как я приобрету камень воскрешения, вы не сможете помешать мне сделать это. А теперь представьте, что все эти запретные знания распространились бы среди всех волшебников в мире. Представьте, что тысячи волшебников пытаются оживить своих умерших близких или пытаются вырваться из оков самой смерти. Как ты думаешь, что произойдет с миром? Смерть пристально посмотрела на Эдварда, но ничего не сказала. Однако Эдвард не переставал говорить. «Я скажу тебе, что произойдет. Круговорот жизни и смерти стал бы хаотичным. Это повлияло бы на фундаментальные законы смерти, которые управляют этим миром. И ты, физическое проявление самой смерти, проведешь остаток своего существования, пытаясь навести порядок после этих волшебников. И если что-то пойдет совсем не так, ты можешь даже перестать существовать. Проклятые волшебники», выругался смерть, затем взмахом руки Эдварда выгнали из этой белой комнаты. «Высокомерие и дерзость этого волшебника напомнили мне того проклятого старика Мерлина. Он всегда думал, что может делать все, что захочет, не расплачиваясь за последствия». После того, как он пробормотал эти слова, и смерть, и душа родителей Эдварда тоже исчезли. Однако их больше не сжигали заживо. И смерть, и Эдвард пришли к взаимопониманию. Смерть будет относиться к родителям Эдварда с величайшей заботой, а взамен Эдвард сохранит эти запретные знания при себе. В настоящее время, перед зеркалом Эризида. «Профессор, вы хотите сказать, что бог смерти реален, и он отвечает за загробную жизнь?» – спросил Гарри с выражением шока на лице. «Это верно. Мои родители там, учитывая, что мои, скорее всего, ваши тоже, мистер Поттер. Тогда на что похожа смерть? Ну, физически он выглядел как очень высокий дементор. Что касается опыта, профессор Дамблдор однажды сказал мне, что смерть – это просто еще одно приключение, и во многом он был прав». «Что такое дементор?» – в замешательстве спросил Гарри. «Очень противное, но интригующее существо. У тебя будет возможность встретиться с ними позже, Поттер». После этого разговора они оба замолчали, уставившись в зеркало. Несколько минут спустя Эдвард заговорил снова. «Мистер Поттер, если вы не возражаете, не могли бы вы одолжить мне на время свой плащ-невидимку? Нет проблем, но зачем вам он нужен?» «Нет, это не так, просто, как алхимик, я чувствую, что ваш конкретный плащ отличается от обычных, и я хотел изучить его некоторое время, прежде чем вернуть». Взяв плащ Гарри, Эдвард на несколько секунд задумался, прежде чем снять еще один невидимый плащ со своего кольца, на которое он наложил незамеченное заклинание расширения. «Это было сделано лично им. Ты можешь воспользоваться этим, пока я изучаю твой. Профессор, вы не обязаны. Поттер, думай об этом как о рождественском подарке». Наконец, после уговоров Эдварда, Гарри взял плащ-невидимку секунданта и ушел, в то время как Эдвард держал в руке дар смерти. Глава 31. Посещение. На следующий день после встречи с Гарри Поттером в замке Эдвард отправился в гостиницу «Три метлы» в Хаксмиде, чтобы кое-кого подождать. Пока он ждал, к нему подошла мадам Росмерта. Она встала напротив него и пристально посмотрела ему в глаза. «Теперь, Когда ты окончил Хогвартс, ты больше не хочешь меня, Эдвард. Расмерта, моя дорогая, в последнее время я был занят. Разве ты не получила подарки, которые я посылал тебе последние 5 лет? Ответил Эдвард с улыбкой на лице. Затем он встал со своего места и подошел, чтобы обнять ее. Однако она просто отмахнулась от него. Если бы не эти очень чистые флаконы с зельями молодости, которые ты мне прислал, я бы даже не разговаривала с тобой сейчас. Не будь такой. У меня есть немного свободного времени во время каникул. Как насчет того, чтобы мы провели немного времени вместе? Ответил Эдвард, держа мадам Расмерту за руку. Странно было то, что, пока эти двое открыто флиртовали в баре, никто на самом деле не обращал на них внимания. Это было потому, что он создал очень мощную иллюзию на своем столе. Эта иллюзия была основана на макгловском заклинании, отталкивающем макглов, но Эдвард настроил ее на работу с волшебниками с более низким уровнем духовных сил, чем у него. Эдвард знает, что на самом деле он мужчина-шлюха, но ему было все равно, так как он любил аккомпанемент красивых женщин. И мадам Расмерта одна из тех красивых женщин, с которыми он делился процессом обмена телесной жидкостью. И она принадлежит к диким. После использования зелий старения она может вернуться к своей юной красоте, тогда она становится совсем дикой. Поначалу она сопротивлялась продвижению Эдварда из-за разницы в возрасте. Однако вскоре она не смогла устоять перед его обаянием. Не говоря уже о том, что волшебников на самом деле не волнует разница в возрасте, как макглов. Прекрасным примером этого является разница в возрасте между Тонкс и Люпином на временной шкале канона. Потратив несколько минут на то, чтобы извиниться перед Расмертой и пообещать ей кучу льгот, они назначили дату во время рождественских каникул, когда Эдвард приедет навестить ее, и они проведут волшебную ночь вместе. Затем Эдвард вернулся, чтобы дождаться своего гостя, который появился на несколько минут позже, чем было оговорено ранее. «Тонкс, ты опоздала», — сказал Эдвард приближающейся молодой женщине. «Мне жаль, Эдвард, но обучение Авроров заняло больше времени, чем ожидалось», — ответила Тонкс, заняв место напротив Эдварда. «Они действительно знали друг друга еще в школе. Когда Эдвард учился на последнем курсе, Тонкс училась на втором. В то время Эдвард только начал изучать родословную, и его интересовала Тонкс, прирожденная метаморфоза. Эдвард может сказать, что многим своим достижениям в области трансфигурации человеческого тела он обязан изучению способностей Тонкс. Итак, встретившись снова после нескольких лет разлуки, они начали говорить о многих вещах. Они поговорили о том, как учились в школе, о том, как Тонкс училась на Аврора, и о 5-летних каникулах и путешествиях Эдварда. Затем они перешли к делу. «Ты принесла ее с собой?» – спокойно спросил Эдвард. «Да», – ответила Тонкс, доставая связку пробирок, наполненных кровью, ее кровью. «Ты уверен, что не используешь мою кровь для какого-то ритуала темной магии?»